Глава 24. С некоторой тревогой Луна последовала за Браном обратно в Рейвенсвуд. Она все еще не могла забыть, как он участвовал в заговоре миссис Вебер, когда та произносила заклинание. Однако, возможно, она приписывала ему слишком много умственных способностей. В конце концов, он был всего лишь птицей, сидевшей рядом с женщиной во время колдовского ритуала. «Теперь, значит, изволился явиться?» — проворчала она. «Когда я уже почти умерла от страха». Она успела подумать, что Бран прилетел выгнать ее земель Грейборна, как будто желание экономки могло воплотиться через поведение ворона. Но у нее не было иного выбора, кроме как следовать за ним. Одна она не смогла бы выбраться из леса. Следуя за его черной стремительной тенью, она ощущала, как внутри нее бурлят и страх, и гнев. Оставаться в Рейвенсвуде означало навсегда быть заклеймённой как ведьма, и инцидент с разгневанной старухой на рыночной площади был лишь началом. Прошло почти 200 лет с тех пор, как кого-либо вешали за колдовство, но народный страх перед темными силами никуда не исчез. Она полагала, что ее защитят Бран и Маркус, но теперь уже не была в этом уверена. Птица была непредсказуемой, искала ее внимание лишь на своих условиях. А о мужчине, которого она называла мужем, она знала слишком мало. Настоящая Луна могла быть похоронена в лесу, и если так, то едва ли она сама себя уложила в могилу. Маркус нашел ее в гостиной вскоре после возвращения. «А вот и ты. Никто не знал, куда ты пропала, а миссис Вебер хочет подать обед». Он приподнял бровь, и она задумалась, не подозревает ли он, что она снова ходила к мистеру Финдли. Возможно, отсутствие между ними доверия было взаимным. Они поужинали вдвоем, но трапеза прошла в молчании. Каждый был погружен в собственные мысли. Ливень помешал прогулке по саду, и Луна удалилась в библиотеку. Комната все еще выглядела полупустой, но здесь хотя бы можно было с головой уйти в чтение книг, которыми Маркус постепенно заполнял разграбленные полки. Но сосредоточиться Луна не могла. Она терзалась сомнениями. Может ли она и дальше продолжать этот фарс, возможно, даже опасный? Она жила под чужой личиной женщины, которая исчезла, и, к тому же, ту женщину ненавидела вся деревня. А еще был ирландский лудильщик, способный узнать ее как беглянку из Лоубриджа и сдать властям. Маркус, казалось, был рад, что она осталась, но почему? Хотел ли он просто использовать ее, чтобы продолжать получать унаследованные деньги? Или это было удобной маской, прикрытием убийства? Почему он так легко согласился укрыть женщину, подозреваемую в убийстве, и врал полиции о ее личности? В довершение всего он никогда не говорил о настоящей Луне, даже не обсуждал фиктивность их брака, словно простое молчание могло превратить ложь в правду. У них обоих имелись тайны, и делать вид, будто так можно жить вечно, было наивно. Ее лодыжка давно зажила, а он получил свои деньги. Пора было уезжать, прежде чем деревенские или даже веберы нанесут ей настоящий вред. Возможно, даже дружба с Маркусом была насквозь фальшивой, как и их брак. И когда она перестанет быть полезной, он наверняка избавится от нее так же, как избавился от своей жены. Однако существовала неприятная правда, которую Луна не спешила признавать. Она начинала испытывать к нему чувства. Несмотря на сомнения, несмотря на подозрение, что он плохой человек и не заслуживает ее любви, или хороший, но не испытывает любви к ней, она все больше тянулась к этому трудолюбивому, загадочному мужчине. Остаться и пережить такое означало разбить себе сердце. Ей уже хватило одного раза. Вспомнив предательство Брана, заговор миссис Вебер и три могилы в лесу, Луна осознала, как одинока была здесь. Она по-прежнему была чужой в этом доме, незнакомкой, как и той апрельской ночью, когда впервые переступила его порог. Единственным человеком, которому она все еще доверяла, оставался мистер Финдли, а к нему ей запрещено было ходить. Прежде Маркус казался ей жертвой жестокой жены, но теперь она начинала подозревать, что, возможно, именно жена стала жертвой его вспыльчивости. Единственным другом бедной женщины был мистер Финдли, но Маркус пытался изолировать ее от него. Почему? Финдли предложил ведьме из Рейвенсвуда способ сбежать? Он и лжелуне предлагал убежище, и она едва не согласилась. Ей не нужны были еще какие-то причины для побега, но дальнейшие события той ночи окончательно подтолкнули ее к решению. Все началось словно во сне. Она знала, как выглядела Луна по свадебной фотографии, которую Маркус сбросил в камин много недель назад. Теперь эти бледные, немигающие глаза смотрели на нее сквозь сон, полные осуждения. Видение было таким тревожным, что выдернуло ее из дремоты, и когда она села в постели, ей показалось, будто этот взгляд по-прежнему сверлит ее насквозь. Ощущение покалывания на шее стало сильнее. Она вздрогнула, обвела глазами комнату, убежденная, что не одна. Не смея даже пошевелиться, затаилась, пытаясь услышать шорох или скрип половиц. Вот оно, чьё-то дыхание. Ей не показалось. «Пран?» — прошептала она. Но окно было приоткрыто всего на пару дюймов, лишь для того, чтобы в теплую летнюю ночь в комнату проникал свежий воздух. Этой щели было недостаточно, чтобы птица могла влететь. Да Луна и не хотела, чтобы коварный ворон звал ее. Шепот, смешок. Она соскользнула с кровати, нащупала спичку и зажгла тонкую свечу на тумбочке. Затаив дыхание, она посветила по углам, но увидела только пляшущие тени. «Прочь!» Это был почти вздох, но в слове, прошептанном ей в спину, звучала ясная команда. Шторы чуть всколыхнулись от ветерка, и складки ее ночной рубашки затрепетали. Она подошла к окну. Тишина и шелестящие деревья манили ее вперед, но лишь затем, чтобы прогнать. «Прочь!» Снова шепнуло что-то. И тогда она увидела отражение. Свое собственное, но за ее плечом, в оконном стекле, стояла безошибочно узнаваемая фигура молодой женщины — Луна. Светлые, широко раскрытые глаза смотрели прямо на нее, не мигая. На тонких губах играла победная насмешка. Они вглядывались друг в друга, две женщины по разные стороны стекла, и вдруг она почувствовала ледяную руку отражения на плече. Она развернулась, чтобы встретиться лицом к лицу с женщиной, которую она так безрассудно заменила. Но там никого не было. Комната была пуста. Не было никакого рационального объяснения тому, что она только что увидела. Она не пила вина этим вечером и не особенно устала, но знала без всяких сомнений, что фигура, стоящая позади нее, не была плодом ее воображения или игрой света. Глаза Луны встретились с ее собственными. Она видела ту женщину ясно, до мелочей. Прическу, покрой платья, даже движение грудной клетки при дыхании. И она ощутила прикосновение. Два мира теперь столкнулись. Осязаемая реальность — и мир духовный, в существование которого не верил Маркус. Призрак оскорбленной женщины преследовал ее и не желал ее присутствия. Она не останется в Рейвенсвуде ни минутой дольше. Пора уходить.